Британский оборотень. Городок Вильгельмсгаффен, расположившийся на северо-западе Германии, а точнее сказать, приткнувшийся к военному порту у Северного моря, выглядел поселением настолько незначительным и унылым, что, вернее всего, казалось называть его городишком. И то было бы много чести. Весь смысл здешнего существования, кажется, только и состоял в обслуживании военного порта. А люди, жившие тут, представлялись неким малозначимым приложением к могучим броненосцам и крейсерам, чьи вздымавшиеся вверх трубы несколько разнообразили унылый северный пейзаж, придавая ему выражение значительное и даже почти сказочное. Как пишут в бульварных романах, климат в городке оставлял желать лучшего, проще говоря, был вполне собачьим. Вялое прохладное лето и какая-то брюзгливая недоношенная зима наводили уныние на туземцев, из чего сами собой следовали попойки, ссоры, чрезмерные мордобития и прочие эксцессы, не вполне сочетающиеся с цивилизованным образом жизни, которым традиционно и не без оснований гордилась Германия. Когда же в городе начинались дожди, жизнь в нем скукоживалась до минимума, а сам Вильгельмсгаффен, казалось, просто растекался в небольшую серую лужу на благонамеренной бюргерской физиономии Второго Рейха. Тогда границы между самим городом и предместьями совершенно стирались, как стирались они между распростершимися вокруг полями и лесами. Как раз на границе предместий и города, несколько на отшибе от остальных, стояла вполне ординарная для этих мест двухэтажная дача, окруженная яблоневым садом. Неподалеку от забора, оградившего дачу и сад, мог сейчас под дождем некий господин чуть моложе средних лет. Дождь, вкупе с ночной темнотой, которая обступала его со всех сторон, делали мокрого господина почти невидимым для постороннего глаза, в то время как сам он видел все. И более того, с особенным вниманием вглядывался в дом, рядом с которым стоял. Судя по всему, интерес его был не случайным. Иначе зачем бы покрываться влагой и упревать на темной улице, вместо того, чтобы отправиться домой, тяпнуть стаканчик шнапса и, забравшись в теплую кровать, смотреть сны, которые пошлет ему заботливый Морфей. И в самом деле, означенный господин наблюдал за домом не первую неделю и знал, что, несмотря на скромные размеры дачи, здесь жило некоторое количество людей, или, по крайней мере, они регулярно тут появлялись. Мужчины и женщины, исчезавшие в недрах дома, судя по их виду, относились к обеспеченной публике. Об этом, в частности, свидетельствовали их элегантные наряды и украшения, вроде золотых часов и дорогих перстней на пальцах. Из тех, кто появлялся в доме, стоило отметить одного мужчину и его спутницу. Совсем юную даму, похоже, они были постоянными насельниками дачи и проводили там не только дни, но и ночь. Однако прямо сейчас дом стоял пустой. Некоторое время назад две фигуры, мужская и женская, облачившись в дождевики, прошли через сад и вышли на улицу. Проводив парочку взглядом, мокнущий человек некоторое время из осторожности выжидал, не обращая внимания на дождь, который стекал по нему ручьями. Затем он быстро подошел к калитке, вытащил из кармана плаща кусачки для разрезания колючей проволоки, вырезал часть ограждения и благополучно пробрался в сад. С крыши дома лились такие потоки, как будто на нее мочились горные тролли. Ставни на окнах были наглухо закрыты, изнутри не проникало ни малейшего лучика света, и все здание казалось совершенно необитаемым. Если бы незваный гость не видел своими глазами, как совсем недавно изнутри вышли люди, он бы дал голову на отсечение, что дача пустует по меньшей мере в течение месяца. Эта странная заброшенность, безусловно, жилого дома пугала и настораживала. Вероятно, именно поэтому он сейчас топтался в тени большой яблони, не решаясь взломать замок парадного входа и войти внутрь, чего, очевидно, очень ему хотелось. В конце концов, неизвестный искатель приключений обошел дом с тыла, и тут ему улыбнулась удача. Окно, располагавшееся под самой крышей, было не только не защищено ставнями, но и полуоткрыто. Вероятно, оно вело на чердак, и хозяева, уходя попросту, забыли его закрыть. Оставалась самая малость — добраться до этого окна. На счастье, рядом с домом стояла хозяйственная постройка, что-то вроде старого сарая, а уже с крыши сарая вполне можно было влезть в окно. Сарай, впрочем, тоже был довольно высоким, но эту задачку незваный гость решил легко. Вплотную к сараю стояла большая деревянная бочка для сбора воды. Пришелец, поднатужившись, опрокинул эту бочку, и когда вода вылилась на землю, и без того мокрую, как во время всемирного потопа, бочка была поставлена на попа, а человек в дождевике ловко залез на нее и встал ногами на крепкое дно. Затянув ремень своего дождевика, он уцепился пальцами за выступ в стене и довольно ловко подтянул себя вверх. Спустя полминуты он оказался уже на крыше сарая. Отсюда до раскрытого окна было совсем недалеко. К счастью, дождь поутих, и неизвестный теперь не рисковал соскользнуть со стены и, упав на землю, сломать себе шею. Спустя минуту господин в дождевике через окно влез в дом. Внутри царила кромешная тьма. Незваный гость сунул руку в карман, вытащил оттуда электрический фонарь и нажал на пружину. На мгновение луч света осветил белую стену, и тут же снова стало темно. Любитель приключений получил сокрушительный удар по затылку и без чувств повалился на пол. Теперь в полной тишине слышна была только льющаяся с крыши вода. Да раздавались снаружи чьи-то далекие мерные шаги. Если бы пришелец сейчас вдруг очнулся и выглянул из окна, он увидел бы, как в дальнем конце улицы в форменном плаще с высоко поднятым воротником идет под дождем полицейский. Но неизвестный лежал в беспамятстве, выглянуть никуда не мог, и страж порядка прошел мимо, глубоко засунув руки в карманы и ежась от затекающих за шиворот капель. Когда господин в дождевике пришел наконец в себя, в комнате, которую он ошибочно посчитал чердаком, было довольно светло. По углам вздрагивали тени от стоящей на комоде керосиновой лампы. Сам же он, как стало ясно, лежал на полу в помещении, более всего похожем на спальню молодой женщины. Слегка повернув голову на бок, он увидел в трех шагах от себя мягкое кресло, в котором, забросив ногу на ногу, сидела эта самая женщина. Молодая, почти юная, весьма интересная собой и к тому же в атласном бордовом платье. У хозяйки спальни были каштановые, подстриженные в каре волосы и голубые глаза, высокие скулы и маленький рот, красный то ли от губной помады, то ли просто по молодости лет. Неизвестный рванулся было, надеясь встать с пола, но не смог. Пока он лежал в обмороке, руки и ноги ему надежно связали. Но еще больше напугало его то, что голубоглазая барышня держала в своих маленьких руках его бумажник, извлеченный из бокового кармана дождевика. Более того, она не только держала бумажник, но и внимательнейшим образом рассматривала его содержимое. — Вы, господин Глаус, весьма недурно вышли на этом фото. От оригинала не отличить, — внезапно сказала она, не глядя на лежащего у ее ног человека. — Однако полицейский мундир идет вам больше, чем этот насквозь промокший дождевик. Я вас заприметила еще несколько дней назад, когда вы шныряли возле дома. Как вы понимаете, окно я гостеприимно открыла по той же причине. Хотелось узнать, как далеко пойдет ваше любопытство. И гостеприимство мое было вознаграждено. Мне посчастливилось лично ударить вас по голове этой бронзовой пепельницей, когда вы вломились в мою спальню. И вот теперь вы лежите передо мной связанной и напуганной. И скажу откровенно, вам есть чего бояться. Вы, конечно, спросите, почему я просто не вывалила вас из окна наружу, как мешок с требухой, чтобы вы свалились вниз, сломали руки и ноги и отбили себе все потроха? На это я отвечу просто. Всему свое время. Дослушав эту весьма суровую тираду, Глаус приподнял голову и с отчаянием в голосе пробормотал. — Не губите. Клянусь Богом, я ни в чем не виноват. — Кто здесь виноват, а кто нет, решаю я, — прервала его хозяйка комнаты. — А вы, если хотите остаться живым, будьте любезны, ответьте на мои вопросы. Но только отвечать придется честно, ничего не утаивая, иначе за вашу жизнь я не дам и ломаного гроша. — Конечно, фройлен, — жарко заговорил он. — Конечно, мне нечего таить, я все скажу. Как на духу! Голубоглазая хозяйка, кажется, пропустила последнюю фразу мимо ушей и сейчас снова вглядывалась в его удостоверение. Итак, из документов господина Глауса видно, что он вахмистр городской полиции. — А Однако она ни разу не слышала, чтобы местные полицейские лазили ночью по чужим квартирам. Следовательно, его кто-то подослал. Вопрос: кто и зачем? Никто меня не подсылал, с дрожью в голосе отвечал Глаус. Клянусь всем, чем хотите, никто. Для чего же вы здесь? Полицейский принял покаянный вид. Он всего только хотел чем-нибудь поживиться в доме у госпожи. Вот до чего довела его треклятая нужда и маленькое жалование. Если вы на меня не счете, я погиб, — бормотал он, пряча глаза от пристального взгляда девушки, который сжег его как огнем. — Отпустите меня, ради бога. Я вам даю слово сделаться честным человеком. Барышня задумчиво покачала на руке его бумажник, словно взвешивая. — Выходит, я должна поверить, что вы простой грабитель и больше ничего? — проговорила она, скептически улыбаясь. — И вы забрались сюда совершенно случайно, без всякой предварительной подготовки. Он забормотал, что он, конечно, следил за домом, видел, что оттуда выходят солидные люди, и решил, что здесь наверняка есть чем поживиться. Но он теперь очень раскаивается и никогда больше не позволит себе нарушать закон. И вообще он... — Тихо! — вдруг сказала она, прижимая палец к губам. — Тихо! — Глаус умолк. И спустя мгновение услышал, как на нижнем этаже хлопнула входная дверь и раздался мужской голос, видимо, окликавший хозяйку. Она поглядела на него и нахмурилась. — Проклятие, — сказала барышня. — Он ревнив, как 100 мавров. Если он обнаружит вас здесь, у меня... С этими словами она быстро поднялась, схватила с комода нож и подошла к Глаусу. Тот завозился, как жук-навозник, которого перевернули на спину. И он, не в силах встать на ноги, открыл рот, чтобы закричать, однако барышня не позволила ему позвать на помощь. Два быстрых удара, и она перерезала ему путы. Сначала на щиколотках, потом на запястьях. — Благодарю! — зашептал он, но она прижала горячую ладонь к его рту. — Бегите! — негромко сказала она. — Бегите! Тем же путем, что и пришли, и не дай вам Бог попасться ему на глаза! Просить Глауса дважды не было нужды. С ловкостью дрессированной макаки вылез он в окно, спустился на крышу сарая, там спрыгнул на мокрую землю и, оскальзываясь и спотыкаясь, побежал через сад так, как будто его гнала стая демонов. Достигнув забора, вахмистр перевалился через ограду и помчался прочь. Удирал он, не оборачиваясь, и потому не увидел, как из парадного входа дачи выбежал какой-то высокий мужчина и устремился следом за ним. Неизвестный несся легко и бесшумно, а ночь надежно укрывала его спасительной тенью. Так что даже если бы Глаус вдруг обернулся, то едва бы разглядел преследователя. Как ни странно, тот вовсе не спешил догнать беглеца, а лишь старался по возможности не отстать от него. Пробежав 500 метров, незадачливый полицейский запыхался и остановился перевести дух, прислонясь спиною к дереву. Его преследователь, увидев, что Глаус встал, также прекратил свой бег и укрылся за кустами. В дальнем конце дороги показалась какая-то темная фигура. Спустя полминуты уже можно было ясно различить ее очертания, а когда человек прошел под фонарем, стало видно, что это полицейский в полной форме. Когда он подошел поближе к дереву, у которого отдыхал Глаус, тот тихонько свистнул. Страж закона оглянулся по сторонам и, никого не увидев на темной улице, быстро подошел к Глаусу. В темноте лицо его расплывалось, разглядеть его было никак нельзя, разве только подойти вплотную. — Что с тобой, Герхард? — спросил новоприбывший. — Ты промчался мимо как черт. — Это потому что со мной черти гнались, — глухо отвечал Глаус. — Откуда здесь черти? — усмехнулся полицейский. — Ты же знаешь, наш околоток так отлично охраняется. Герхард, однако, поглядел на собеседника со злобой и заявил, что ему не до шуток. После чего в двух словах пересказал, что случилось с ним в спальне голубоглазой незнакомки. Они так увлеклись разговором, что не увидели, как преследователь Глауса незаметно проскользнул за деревянным забором и очутился за деревом, возле которого стояли оба собеседника. Теперь он мог слышать каждое сказанное ими слово. Из дальнейшего разговора стало ясно, что Глаус и подошедший к нему полицейский, которого звали Бруно Йеннике, растратили доверенную им кассу, а на завтра как раз предстояла ревизия. Теперь незадачливые стражи порядка пытались отыскать деньги, чтобы восполнить убыток, ни мытьем так катанием, ни честным способом так воровством. Судя по всему, грабежами и жульничеством промышляли они не в первый раз, и поскольку с дачей голубоглазой барышни номер у них не вышел, отступать было некуда, они решили вломиться в контору пивоваренного завода. Это предприятие удалось им гораздо лучше, и ночью они все-таки обогатились примерно на 1000 марок. Налет этот местная полиция посчитала необъяснимым и редким по дерзости, и трудно раскрываемым к тому же, поскольку грабители не оставили никаких следов и действовали так аккуратно, как если бы сами были полицейскими. Через день после ограбления вечером Глаус и Йеннике, одетые в форму, патрулировали окрестности дачи, которую безуспешно пытался ограбить Глаус. Подходя к злосчастному дому, Глаус непроизвольно ускорил шаг, стремясь поскорее пройти мимо. Однако в тот миг, когда полицейские почти миновали его, из дома вышел высокий худощавый мужчина в коричневом твидовом костюме. На вид ему было лет 50. Окликнув патруль, он самым вежливым образом пригласил господ полицейских заглянуть к нему в гости. От вежливости этой Глаус побледнел. А Йеннике, бросив на незнакомца быстрый взгляд, выступил вперед и спросил официальным тоном, что ему угодно. Тот отвечал, что хотел бы сделать заявление. Глаус побледнел еще больше. На его счастье, в вечерних сумерках это было незаметно. Йеннике же, нахмурившись, стал уточнять у твидового господина, какого рода заявление собирается он сделать. «Я хотел бы заявить на взломщиков, которые очистили кассу пивоваренного завода», — спокойно отвечал незнакомец. «Об этой истории писали в газетах». «Какое вам дело до взломщиков?» — удивился Йеннике, который выглядел совершенно спокойным. «Вы знакомы с ними лично?» «Это лишнее», — улыбнулся твидовый господин. «Достаточно того, что я знаю их имена и фамилии». Глаус при этих словах как-то тихо и безвольно пошел в сторону, оставив своего напарника одного разбираться в крайне неприятной для них ситуации. «Точно ли вы уверены, что знаете их?» — строго спросил Йеннике, пытаясь припугнуть не в меру болтливого свидетеля. «Вы понимаете, что вам грозит, если слова ваши окажутся клеветой?» «Мои слова не окажутся клеветой. Не так ли, господин Глаус?» Глаус, который к тому моменту отошел уже на 10 метров, вздрогнул и повернул к мужчине исказившееся от страха лицо. Казалось, он хочет что-то сказать и даже открыл рот, но так ничего и не произнес. «Хорошо», — деловито сказал Йеннике, вытаскивая из-за борта своего мундира записную книжку и карандаш. «Итак, кто, по-вашему, совершил ограбление на пивоваренном заводе?» Мужчина улыбнулся неожиданно обаятельно, а затем проговорил очень отчетливо и громко. «Это дерзкое преступление совершили вахмистр местной полиции Герхард Глаус и его сообщник вахмистр Бруно Йеннике». Казалось, что Глаус буквально окаменел. Рука Йеннике, в которой сжимал он записную книжку, опустилась сама собой. Впрочем, Йеннике еще сделал последнюю попытку не выдать себя. «Видели ли вы этих господ в лицо?» — спросил он внезапно охрипшим голосом. «Я вижу их прямо сейчас», — отвечал мужчина весело. Йеннике вздрогнул, и рука его непроизвольно потянулась к кобуре. Заметив это, его собеседник предупреждающе поднял руку. «Господа, не будем спешить. Одно дело воровство и грабежи, и совсем другое — убийство. Можно перебить полмира и все равно сесть в тюрьму. А у меня для вас есть совершенно другое, куда более интересное предложение. Прошу за мной». С этими словами он решительно повернулся и пошел к даче, видимо, ни секунды не сомневаясь, что оба полицейских последуют за ним. Так оно и вышло. Пройдя через сад, мужчина в твидовом костюме решительно толкнул дверь и исчез внутри дома. За ним, секунду поколебавшись, вошли Йеннике и дрожавший от страха Глаус. Бедняге казалось, что высокий господин, который так решительно их остановил, очень может быть тем самым Отеллой, из-за которого голубоглазая девушка вытолкнула его из своей спальни через окно, так и не выяснив, точно ли он влез в дом как воришка, или его все-таки подослали. Впрочем, все это было неважно. Глаус и без того напугался до полусмерти. Пройдя через прихожую, хозяин дома и оба полицейских оказались в большой, хорошо обставленной гостиной. В дальнем углу справа от камина в покойном кожаном кресле с книжкой в руках сидела та самая голубоглазая девушка, которая 2 днями ранее едва не проломила голову бедному Герхарду Глаусу. Она бросила на вошедших быстрый взгляд, но ничем не показала, что один из полицейских ей знаком. И во всяком случае, в лице ее ничего не дрогнуло. На улице стояла холодная, влажная погода, и в камине тлели угли, распространяя по комнате тихое, спокойное тепло. Гостеприимный хозяин пододвинул для гостей кресло, пригласил присесть, разлил пиво по стаканам и даже предложил им сигары. Пальцы у Глауса слегка дрожали, но Йеннике закурил свою сигару совершенно свободно, после чего с некоторым вызовом отхлебнул пиво и уставился на господина в твидовом костюме. — Браво! — сказал тот, слегка улыбаясь. — Мне нравятся люди умные и решительные. Одним словом, такие, как вы, господа. А прежде чем перейти к делу, позвольте представиться. Я инженер Петерсон. Эта барышня — моя племянница Ника Шульц. — Ну, конечно, племянница, — ехидно подумал про себя Глаус. — Тут она так боится твоей ревности. Однако Йеннике больше заинтересовали не родственные отношения хозяев дома, а имя хозяйки. — Ника? — переспросил он чуть удивленно. — Да, Ника, — кивнул инженер. — Так зовут древнегреческую богиню Победы. И, уверяю вас, моя племянница вполне заслужила это имя. При этих словах госпожа Шульц кинула на Глауса быстрый лукавый взгляд, и тот почувствовал, как заныл его затылок, еще не отошедший после давешнего удара пепельницы. — Вам не нужно нас бояться, — продолжал между тем Петерсон. — Мы тут ненадолго. Буквально через пару недель покинем ваш прекрасный город. Но до этого нам предстоит кое-что сделать. Вам нравится пиво? Или, может быть, вы предпочли бы вино? Мы предпочли бы перейти прямо к делу, — угрюмо проговорил Йеннике. Инженер, понимающе кивнул. Без сомнения, дело прежде всего. Так вот, как они, конечно, помнят, господин Глаус недавно пытался обокрасть их дом. Фройлен Шульц, однако, не позволила ему это сделать и, подвергнув небольшой экзекуции, выгнала вон. Движимый естественным любопытством, Петерсон тогда же отправился следом за господином Вахмистром. Он спрятался за деревом и слышал весь разговор, который вели между собой Йеннике и Глаус. Таким образом, ему известно обо всех кражах и грабежах, в которых они имели неосторожность замарать руки. «Того, что я знаю, достаточно, чтобы упрятать вас в тюрьму на очень долгий срок», — заметил инженер в заключение. При этих словах Глаус, который и без того сидел в кресле ни жив, ни мертв, закрыл лицо дрожащими руками. Однако Йеннике не собирался сдаваться так просто. Он затушил сигару, поднялся с кресла и, чеканя слова, заявил прямо в лицо Петерсону. — Все, что вы сейчас сказали, собачий бред от первого до последнего слова. Во-первых, у вас нет никаких свидетелей нашего разговора, только ваше слово против нашего. А во-вторых, с улыбкой полюбопытствовал инженер, во-вторых, и в главных, вы просто неверно нас поняли. Да, мы говорили о грабежах и взломах, но не потому, что сами в них участвовали, а потому, что мы полицейские. И как полицейские мы обязаны все такие случаи расследовать и ловить преступников. А попытки обвинить нас — это просто клевета. Вы уже прямо сейчас подпадаете под статью об оскорблении полиции. А если мы направим дело в суд... Тут Петерсон прервал его и сказал, что совершенно не нужно ходить так далеко. В доме, который они снимают, есть телефон. И он прямо сейчас может вызвать уголовную полицию. Конечно, его показания могут выглядеть недостаточно убедительными для местных стражей порядка, однако у него есть кое-какие дополнительные аргументы. Сказав так, инженер вытащил из кармана своего пиджака фотографическую карточку и показал ее шокированным полицейским. Это был снимок двора, в котором располагалась взломанная контора пивоваренного завода. Хотя снимок был сделан ночью, но как раз в этот момент из-за туч вышла полная луна и ясно осветила две фигуры, одну в штатском, а другую в полицейской форме. Опознать эти фигуры можно было без труда. Это были Йеннике и Глаус. При этом Глаус вылезал из окна конторы, а Йеннике помогал ему. Изобличительная фотокарточка сломала даже сопротивление Йеннике. Несколько секунд он разглядывал ее, словно не веря своим глазам. Потом в бешенстве разорвал на мелкие кусочки. — О, как вы, однако, неосторожны, — попенял ему Петерсон. — Впрочем, это ничего, негатива у меня есть, так что я напечатаю еще. Если хотите, даже подарю вам парочку на память. Вам будет приятно разглядывать эти фотографии, сидя в тюрьме и вспоминая прежние времена, когда вы так беззаботно проказничали вдвоем. Еники, побледнев, повалился обратно в кресло. Теперь он с ужасом смотрел на таинственного инженера, который стоял над ним, загадочно улыбаясь. Оба вахмистра покинули дачу только под утро. В кармане у каждого лежало по 5000 марок. Кроме того, им дали клятвенное обещание, что никто никогда не узнает об их криминальных шалостях. За это они должны были выполнить одно поручение, последствия которого не были ясны для них самих. На следующий день вечером в местном ресторане «Бирхаус» за одним столиком оказались вахмистр Бруно Йеники, родная сестра его жены Хильда и старинный приятель вахмистра, старший сигнальщик крейсера фон дер Тан Конрад Эллерс. Сигнальщик был не только другом Йеники, но и женихом его свояченицы Хильды. Эти новоявленные Ромео и Джульетта уже давно бы поженились, но, увы, свадьбе мешала бедность, которая так часто преследует счастливых влюбленных. В ресторане Йеники удивил не только Эллерса, но и Хильду. Он, не глядя на цены, заказал закусок и вин в таком количестве, что хватило бы, надо думать, на целый взвод. «Откуда деньги? Премии, что ли, ты получил?» — осведомился старший сигнальщик, голодными глазами глядя на изобильный стол. «Лучше», — со смехом отвечал ему Йеники, — «гораздо лучше. Да тебе это что за дело до моих денег все равно? Я за все плачу, а ты, знай себе, закусывай!» Дважды Эллерса просить не пришлось, и они с невестой так навалились на еду и выпивку, что издали их вполне можно было принять за пару молочных поросят. Спустя полчаса сигнальщик принялся громко и очень противно распевать немецкие народные песни, которые пел почему-то все на один довольно заунывный мотив, схожий с тем, как в темную ночь, очнувшись от сна, воет в хлеву корова. Йеники, впрочем, это совершенно не смущало, и он громко хлопал в ладоши и всячески поддерживал приятеля в его вокальных экзерсисах. Потом вдруг внезапно остановил Эллерса и сказал: «Что ж ты, братец, морочишь голову девушки, а замуж не берешь?» И он подмигнул свояченице, которая стыдливо отвела глаза. Эллерс стал было объяснять, что он бы хоть прямо сейчас, с дорогой душой, да вот денег нет. «Деньги найдутся», — прервал его вахмистр и немедля сунул в карман приятелю билет достоинством в 1000 марок. Тот заморгал от удивления глазами, но Йеники упредил все расспросы, сказав, что сестра жены ему ближе всех родственников, вместе взятых, и для ее совместного с Эллерсом счастья он ничего не пожалеет, и снимет с себя не то что последнюю рубашку, но даже и кожу. Впрочем, для этого пока нет никакой необходимости, а тысячный билет, который получил Эллерс, это только первый взнос в их с Хильдой грядущее благоденствие. «Женись, Конрад, как можно скорее, и счастье тебя не минует», — несколько угрожающе, как показалось сигнальщику, проговорил Йеники, и тут же поднял бокал за будущих молодоженов. С этого дня вахмистр каждый божий день по вечерам, а в выходные и прямо с полудня, водил сигнальщика по разным злачным местам, где они напивались, если не до совершенно свинского состояния, то близко к тому. При сих достославных кутежах неизменно присутствовал и второй приятель Йеники, вахмистр Герхард Клаус. Ободренный обещаниями Йеники и полученный уже от него 1000 марок, Эллер спустился во все тяжкие. По его указанию, невеста сняла им хорошую квартиру и накупила туда разные мебели. В какой-то момент, однако, подсчитав расходы, старший сигнальщик с ужасом понял, что оказался в долгах, как в шелках. А если говорить точно, должен разным магазинам уже по меньшей мере 3000 марок. Главное, невозможно было понять, как эта Хильда, девушка всегда скромная и рассудительная, могла наделать таких долгов. Целую ночь старший сигнальщик не спал, думая, откуда же взять деньги, а на следующий день во время очередной попойки пожаловался Йеники Клаусу на неожиданные и пугающие обстоятельства. Вахмистр Йеники в ответ только рукой махнул беспечно: «Не беспокойся, дружище. Я только что получил наследство, так что все твои долги уплачу из своего кармана. Услышав такое, Эллерс от умиления пустил скупую матросскую слезу и пытался в порыве дружеских чувств облобызать Йеннике, в чем, однако, не достиг успеха, потому что тот очень ловко уворачивался от поцелуев, говоря, что не время лить слезы, а, напротив, следует радоваться, что все так удачно сложилось. — Я ж говорил тебе, — продолжал вахмистер, — мне дороже всего на свете счастья Хильды и моего старого друга. Правда, тут же выяснилось, что прямо сейчас наличных у Йенники нет, но это ничего. Долг уплатит тот, кто распоряжается сейчас его наследством. После этого обнадеживающего разговора старший сигнальщик вернулся на корабль пьяным вдребезги и совершенно счастливым. И действительно, на следующий же день вахмистер принес Эллерсу 3000 на уплату долга, попросив только подписать некую бумагу, якобы для человека, который сейчас распоряжается наследством Йенники. Дрожащий от беспрерывного пьянства рукой, старший сигнальщик вывел на листе свою подпись и немедленно об этом забыл. После уплаты всех долгов настало время матримониальных радостей. Свадьбу с Хильдой назначили через 2 месяца после преснопамятного подписания таинственной бумаги, а Эллерс тем временем окончательно обжился в новой квартире. Он уже мечтал о том, как славно они заживут с Хильдой в их семейном гнездышке, как разведут там детишек, маленьких сигнальщиков. Когда в один далеко не прекрасный вечер в дверь квартиры раздался решительный стук. Старший сигнальщик открыл дверь и обнаружил на пороге высокого элегантного господина, ему совершенно незнакомого. Господин представился инженером Петерсоном, предъявил подписанный Эллерсом вексель, чей срок истекал уже на завтра, и потребовал немедленно уплатить 3000 марок, которые были ему выданы согласно векселю. Появление Петерсона произвело на Эллерса эффект разорвавшейся бомбы. Сигнальщик напрягал все имеющиеся в его распоряжении мозги, но никак не мог понять, что происходит. И как же такое вообще могло случиться? Инженер, между тем, объяснил ему, что если к сроку Эллерс не отдаст указанную сумму, все его имущество будет описано судебными приставами. — Но Бруно говорил мне, что это ничего не значит, что это только... это так? — бормотал напуганный Эллерс. Петерсон пожал плечами. Плевать он хотел на всех на свете Бруно. Вексель был им куплен у одного знакомого, и теперь настало время по нему платить. После этих слов старший сигнальщик пришел в отчаяние. Он хватался за голову и причитал так громко, что даже суровый Петерсон в конце концов его пожалел. — Довольно вам реветь, любезный, — проговорил он голосом куда более мягким, чем в начале разговора. Я добрый человек, и меньше всего я хотел бы ломать вам жизнь. Однако мне нужны эти деньги, и нужны прямо сейчас. Так что, если вы не сможете заплатить, мне придется наложить арест не только на ваше имущество, но и на ваше матросское жалование. Эта угроза показалась сигнальщику особенно страшной. Он почему-то испытывал необыкновенный стыд, когда думал, что вся эта история станет известна на крейсере, и о ней начнут говорить его товарищи и командиры. — Что ж, — проговорил он убитым голосом, — видно, остается мне только одно — головой в петлю. Инженер посмотрел на него внимательно и совершенно неожиданно погрозил ему пальцем, все равно как школьный учитель расшалившемуся ребенку. — Вот это уже глупости, — сказал он решительно. — Нет такой ситуации, из которой нельзя найти выход. — А прыжок в петлю уж никак нельзя назвать таковым. Давайте-ка подумаем, что можно предпринять в нашем случае? Эллерс воззрился на него с превеликой надеждой. Теперь Петерсон казался ему не исчадием ада, а, напротив, ангелом-хранителем, который, вероятно, что-то придумает, чтобы спасти старшего сигнальщика, и точно он как в воду смотрел. Не прошло и минуты, как лицо инженера просветлело. — Вот что... Начал тот задумчиво, как будто все еще соображая, куда бы повернуть все дело. Есть у меня один приятель, тоже, как и я, инженер. Правда, я инженер всего только хороший, а вот он поистине гениальный. И гений этот нынче занят разработкой плана нового военного судна, который он намерен представить немецкому правительству. Сейчас перед ним стоят 2 главных вопроса — волновое сопротивление будущего судна и упрощение системы судовой сигнализации. Разумеется, если бы он был военным инженером, он бы мог решить этот вопрос самостоятельно. Но вся беда в том, что он человек гражданский. Таким образом, он уперся в тупик, который не позволяет ему закончить работу и сконструировать свой корабль, который, я уверен, сделает Германию истинной владычицей морей. И в случае неизбежной войны позволит нам господствовать не только на суше, но и на море. К сожалению, у моего друга нет сведений, которые бы позволили ему сравнить свой проект с тем, что уже есть у нашего флота, но если бы ему удалось хотя бы в течение получаса рассмотреть чертеж современного военного корабля, ну, скажем, вашего крейсера, да еще взглянуть на одну из сигнальных книг военного флота, он бы непременно понял, что в его изобретении хорошо, а что еще требуется доработать. Услышав такое, старший сигнальщик похолодел от ужаса. Как же это возможно? Отдать чертежи новейшего крейсера, не говоря уже о сигнальной книге? И ведь это шпионаж? И разглашение военной тайны? За подобными секретами вражеская разведка годами гоняется? Ну, разумеется, улыбнулся Петерсон. Но дело-то в том, что мы их не вражеской разведке покажем, а немецкому патриоту, который на этой основе создаст новое, более совершенное оружие. — Так вы, значит, желаете, чтобы я за 3000 голову под топор подставил? — безнадежно спросил Эллерс. — Ну, а за сколько бы вы хотели? — деловито осведомился инженер. Эллерс только головой замотал. Ни за сколько бы он не захотел. Глаза бы его не глядели на господина Петерсона с его дьявольскими соблазнами. — Ну что ж, — сказал инженер сухо, поднимаясь со стула, — на нет и суда нет. — Ждите, господин Эллерс, к себе в гости судебного исполнителя. С этими словами он вышел вон, оставив старшего сигнальщика в полном одиночестве терзаться сомнениями и страхом. Неподалеку от дома Эллерса, в сгущающихся сумерках, инженера ждала голубоглазая барышня, которую он представил Енике и Глаусу как Нику Шульц. При виде фройлен Шульц лицо инженера неуловимым образом изменилось, сделалось озабоченным и почти печальным. Барышня оглянулась по сторонам, увидела, что вокруг никого нет, и вдруг заговорила на чистом русском языке. — Как наши дела, Нестор Васильевич? — спросила она негромко. — Дела, как сажа бела, — хмуро отвечал ей Петерсон, которого, как только что выяснилось, звали почему-то Нестор Васильевич. Во-первых, я просил тебя не говорить по-русски, во всяком случае, за пределами дома. — Надоел мне этот немецкий хуже горькой редьки, — пожаловалась фройлен Шульц. — Все время шипишь, как змея, и ощущение такое, как будто во рту камни ворочаешь. — Ощущение глупое и несправедливое, — отрезал инженер. — Немецкий язык — один из красивейших европейских языков. Это язык романтической поэзии, язык Шиллера и Гёте. — Уверена, что Шиллер и Гёте разговаривали иначе, — перебила его Ника, пользуясь привилегией всех барышень перебивать самые патетические речи, когда им только вздумается. Если бы Гёте услышал, как говорит вахмистр Глаус, он бы открестился от своего немецкого происхождения. Забавно, что мы поначалу приняли этого дурака за контрразведчика, который следит за нами. Более того, мы устроили засаду в доме, выследили Глауса, подслушали его разговор с Енике. А в итоге они оба оказались самими собой, то есть вороватыми полицейскими болванами. И тем не менее, слежка за этими, как ты говоришь, болванами оказалась очень к месту, — отвечал Петерсон. Нам удалось их завербовать, а через них выйти на сигнальщика. — Кстати, что там с сигнальщиком? — полюбопытствовала Ника. — Не поддается увещеваниям. Петерсон, а точнее сказать, действительный статский советник Загорский, только рукой махнул. Сигнальщик все равно долго не выдержит, и сегодня-завтра согласится на все их условия. Надо только проявить некоторую последовательность. Чего-чего, а этого добра у него хватит на десятерых. Обещание свое инженер Петерсон сдержал. На следующий же день в дом Келлерсу явились судебные приставы и принялись описывать имущество. До смерти перепуганный сигнальщик кинулся к вахмистру Енике. В конце концов, это он втравил его в историю с женитьбой. Это он обещал ему помочь и уплатить все долги из собственных денег. Енике для успокоения налил приятелю шнапса и отвечал, что он свое обещание сдержал. А вот Конрад повел себя не как бравый матрос, а как последний дурак. Этот инженер Петерсон, может, не просто инженер, может, он из дворян, Может, он барон какой-нибудь? А чистая публика, известно, не любит пренебрежения. Надо было разговаривать с ним учтиво, вежливо. — Да я и говорил учтиво! — закричал выведенный из себя сигнальщик и опрокинул в рот целый стакан шнапса. — Я говорил вежливо. А знаешь ли, что мне на это ответил? И Эллерс рассказал Янике о предложении инженера. — И ты, значит, не согласился помочь немецкому патриоту? — с осуждением спросил вахмистер. — Эх, брат, не знал, что ты такой. В конце концов, видя, что может потерять имущество, лишиться службы и даже остаться без приятеля, Эллерс снова махнул шнапса и сказал, что готов на все условия Петерсона. Вот только пусть ему дадут еще 3000 марок. — 3000 марок ему, — усмехнулся вахмистер. — Да этот инженер — человек приезжий. Может, он уже уехал прочь. А ты со своим согласием и вовсе опоздал. Может, ему это все уже и не нужно, а тебе лишь бы деньги подавай. Сигнальщик отвечал заплетающимся языком, что не мог инженеру ехать. Ему же еще 3000 с него Эллерс получать. Но если все так, как говорит Еники, то и черт с ним. Он согласен снизить цену за свои услуги до 2000 на все про все. Все же дело хорошее патриотическое. А если и патриотическое, то мог бы все сделать и вовсе бесплатно, — попрекнул его вахмистер. — Согласен, бесплатно, — несколько бессвязно отвечал сигнальщик, уже успевший принять на грудь. — Бесплатно, согласен. Но только пусть мне сначала вернут вексель и заплатят мои законные 2000 марок, и тогда буду бесплатно. Тем не менее, Янеке обещал отыскать загадочного инженера и устроить все дело, разумеется, только из симпатии к Эллерсу и его невесте Хильде, которая, как ни крути, все же приходится ему, Янеке, близкой родственницей. С этими словами он покинул совершенно опьяневшего Эллерса и отправился прямым ходом в дом Петерсона Загорского. — 2000 ему? — переспросил Загорский задумчиво. — Что ж, будут ему 2000. Однако прежде пусть принесет чертежи и сигнальную книгу. Уже на завтра к вечеру сигнальщик, сопровождаемый заботливым вахмистром Янике, отправился к Петерсону. При себе Эллерс имел добытые им на службе чертежи крейсера фон дер Тан и сигнальную книгу. Загорский взял и то, и другое и отнес на второй этаж, где, по его словам, сейчас находился его гениальный приятель-инженер. Однако уже минут через 15 он возвратил и чертежи, и сигнальную книгу полуживому от страха Эллерсу, сказав, что в чертежах его друг не нашел ничего для себя нового. Однако же уговор есть уговор, он уничтожает вексель и отдает сигнальщику 2000 марок. Вот так благополучно для сигнальщика завершилась вся эта история. Он и долг заплатил, и денег заработал. «Как видишь, предателям быть выгоднее, чем честным человеком», заметил Загорский тем же вечером, когда они с Никой уселись у камина, и действительный статский советник, не торопясь, раскурил сигару. Однако тут есть одна деталь. Предатель, становясь на этот скользкий путь, лишается одной очень важной вещи. «Чего же?» — спросила Ника. Она сидела в кресле, укрывшись шерстяным пледом. Глаза ее загадочно горели. Чего он лишается? Бессмертия души? Насчет бессмертия души не знаю, не скажу, — покачал головой действительный статский советник. Но точно знаю, что он лишается чистой совести, а, следовательно, душевного спокойствия. Предательство — это, если хочешь, дыра в человеке, с которой он никогда не может чувствовать себя в безопасности. Впрочем, все это лирика. И наши дела здесь еще не закончены. Действительно, статский советник говорил правду. Система сигнализации и чертежи новейшего крейсера были лишь небольшой частью той работы, которую им еще предстояло произвести. Однако очень скоро, благодаря роковой случайности, дела повернули в совершенно неожиданное русло. Спустя несколько дней после описанных событий эмиссар сыскной полиции Кёльна господин Шлоссер ехал в Париж скорым поездом. Французская столица при всем ее очаровании интересовала его не сама по себе. По его сведениям, именно туда совсем недавно направился один чрезвычайно хитроумный похититель бриллиантов, которого Шлоссер разыскивал уже не первый месяц. В этот раз, кажется, ниточка, ведущая к вору, оказалась более крепкой, чем раньше, и сыщик наконец-то мог рассчитывать на успех. Выйдя утром из своего купе, чтобы позавтракать в вагоне-ресторане, Шлоссер столкнулся в коридоре с весьма оригинальным господином, который стоял у окна и любовался проносящимся мимо пейзажем. Шлоссер вспомнил этого человека. В прошлые выходные тот уже ездил этим поездом и тогда уже произвел на сыщика странное впечатление. Внешность его удивительным образом не соответствовала его новому дорогому костюму. Огрубелое лицо и заскорузлые руки составляли резкий диссонанс с шелковым бельем и дорогим пиджаком из мериносовой шерсти. В Шлоссере взыграл профессиональный интерес. Он отправился следом за странным незнакомцем в вагон-ресторан и продолжал из-под тишка за ним наблюдать. Тот взял лучшие блюда и самое дорогое вино, однако при этом, как выяснилось, толком не владел ножом и вилкой. Очевидно было, что какой-то деревенщина или, по крайней мере, человек очень простой, внезапно стал обладателем солидного состояния. А поскольку люди бедные становятся обладателями больших денег честным путем только в бульварных романах, а в действительности, как правило, речь идет о каких-то махинациях, Шлоссер, движимый профессиональным любопытством, решил приглядеться к загадочному господину повнимательнее. Во время проверки документов на границе заинтригованный сыщик устроился за спиной незнакомца и сумел прочитать через его плечо, что имеет дело с господином Герхардом Глаусом, вахмистром из Вильгельмсгаффена. Это несколько озадачило агента. Простые вахмистры обычно не пользуются первым классом в экспрессах и не носят дорогих костюмов. Шлоссер решил при случае навести справки в Вильгельмсгаффенской полиции относительно вахмистра Глауса, а покуда, прибыв в Париж, занялся своими делами. Надо сказать, тут судьба ему улыбнулась. Похититель бриллиантов был благополучно пойман и водворен в тюрьму. Шлоссер решил отметить это дело вместе со своим французским коллегой, помогавшим ему в розыске, и они отправились в фешенебельный ресторан «La Tour d'Argent». Здесь, прямо в вестибюле, неожиданно для себя сыщик нос к носу столкнулся с тем самым вахмистром Глаусом, который нежно прощался с хорошенькой черноволосой барышней. Затем Глаус вышел из ресторана, а барышня отправилась в зал. Очень скоро стало ясно, что черноволосая Ивон — профессионалка. Девушка из Дансинга, развлекающая богатых посетителей. Воспользовавшись этим, Шлоссер попросил французского коллегу пригласить ее к ним за столик и принялся расспрашивать. Расчет оказался верным. Девушки такого рода обычно много болтают в надежде произвести на гостей приятные впечатления и заработать побольше денег. Вот и хорошенькая Ивон довольно быстро рассказала все о вахмистре Глаусе, подлинного имени которого, впрочем, она даже не знала. Судя по ее словам, это был настоящий богач. В Париж он приезжал уже во второй раз и все время швырял деньгами направо и налево. Девушка все щебетала, а Шлоссер внимательно слушал, с одной стороны, стараясь не проявлять чрезмерного интереса, чтобы не вызвать у Ивон подозрений, а с другой, надеясь на то, что в конце концов барышня доберется до чего-то по-настоящему важного. К счастью, ему сопутствовала удача, и в ожиданиях своих он не был обманут. «И в первый раз, когда мы познакомились, он сказал, что влюбился и все для меня сделает», — щебетала барышня. «А потом вдруг взял и уехал, и даже колечко мне не подарил». «А куда уехал?» — небрежно спросил Шлоссер. «Обратно к себе домой», — простодушно отвечала девушка. Ему телеграмма пришла вечером, что надо уезжать. Он с этой телеграммой кинулся меня искать. Сказал, не мог уехать, не попрощавшись. Пришел ко мне и, одним словом, уехал только утром. «А что было в телеграмме? Вы не знаете?» «Да нет, я же чужих телеграмм не читаю. Зачем мне это?» Шлоссер переглянулся с коллегой и тяжело вздохнул. Кажется, здесь им искать больше нечего. Барышня не посмотрела, что в телеграмме, а Глаус, вероятно, увез ее с собой. «Не увез!» — внезапно возразила Ивон. «Ничего он не увез, он ее у меня дома забыл, она за зеркалом лежит». Шлоссер изумился, как дома. Оказывается, Глаус пришел к ней домой прямо с этой телеграммой, а забрать потом забыл, так вот с тех пор она и лежит у нее за зеркалом. А Ивон сама только что про нее вспомнила, подумаешь, какая-то телеграмма. А вот если взять, сколько он на нее денег потратил, так другим господам никогда и не дотянуться. И она кокетливо посмотрела на Шлоссера. Тот, однако, менее всего сейчас был склонен к кокетству и флирту. «А нельзя ли взглянуть на эту телеграмму?» — спросил он. Ивон посмотрела на него с упреком. Как же можно показывать чужие телеграммы? Она даже сама ее не смотрела, а тут совершенно посторонний мужчина. Сыщик пытался ее уговаривать, но барышня проявила неожиданную непреклонность. В этот момент кто-то пригласил ее на танец, и Шлоссер остался один на один с коллегой. — Слушай, Франсуа, — проговорил немец, — мне кровь из носу нужно увидеть эту телеграмму. Я еще не знаю, что там на нюх. Говорит мне, что там может быть что-то важное. — Ничего нет проще, — хмельным голосом отвечал Франсуа. — С тебя бутылка коньяка и платишь по счету. Шлоссер согласно закивал. Он не возражает, хоть две бутылки. — Смотри, как я сейчас ее соблазню, — проговорил Франсуа, подворачивая обшлага пиджака, как будто собирался душить его, а не соблазнять ее. — Смотри и учись. Соблазнение, впрочем, выглядело довольно странно. Когда барышня вернулась к ним за столик, Франсуа сунул руку в карман штанов и жестом циркового фокусника вынул оттуда свой значок. Поняв, что сидит за одним столиком с агентом полиции, Ивон впала в какую-то кататонию. Не могла говорить и только хлопала ресницами. В себя она пришла только после того, как Франсуа объяснил ей, что никто не собирается волочь ее в кутузку, от нее нужно лишь показать им телеграмму, которую получил влюбленный в нее немец и которая лежит теперь у нее за зеркалом. Ломаться перед полицией Ивон не решилась и без колебаний отдала телеграмму Шлоссеру. Однако, вопреки ожиданиям, телеграмма ничего не прояснила. В ней было только два слова. «Немедленно возвращайся» и подпись «Петерсон». Вернувшись домой, Шлоссер явился к начальству, чтобы доложить о своей парижской поездке и успешной поимке грабителя. Между делом он упомянул о забавном казусе, вильгельмсгаффенском вахмистре, который раз в неделю ездит в Париж в вагоне первого класса, ухаживает за танцовщицами и швыряет деньги налево и направо. Совершенно неожиданно начальник сыскной полиции очень заинтересовался всей этой историей и попросил Шлоссера показать ему телеграмму. Он бросил на нее быстрый взгляд и подскочил на стуле, как ужаленный. — Тысяча чертей! — закричал он. — Вы сами не понимаете, что вы мне принесли! Детектив смотрел на него с изумлением. Он действительно не понимал, что привело начальника в такое возбуждение. Оказалось, недавно всем учреждениям политической и криминальной полиции разослали предписание, в котором требовалось обратить особое внимание на работу иностранных разведок в Германии. К тому моменту стало известно, что шпионам удалось выведать сверхсекретные сведения германского военного флота. И, судя по косвенным признакам, происходило это как раз в Вильгельмсгаффене. Там орудовал человек, называвший себя Петерсоном, предположительно очень опытный и удачливый британский агент, который специализировался на морской разведке. Начальник полиции немедленно командировал Шлоссера в Берлин, чтобы тот рассказал высшему полицейскому руководству все, что ему известно о Герхарде Глаусе. Из Берлина детектив вернулся с приказом, который предписывал немедленно отправить в Вильгельмсгаффен целую группу сыщиков. Была надежда еще застать там Петерсона, и уж во всяком случае следовало арестовать предателя Глауса. Прибыв в город, агенты быстро выяснили, что Глаус находится в постоянном тесном контакте с вахмистром Йенике и старшим сигнальщиком крейсера фон дер Тан Эллерсом. Было также установлено, что все трое свободно распоряжаются крупными суммами, которых по своему положению и служебному содержанию не должны были бы иметь в наличии. В частности, квартира Эллерса была обставлена с роскошью, удивительной для простого матроса. На подобную обстановку сигнальщик должен был потратить несколько тысяч марок. Кёльнские сыщики установили круглосуточную слежку за всей троицей. Слежка эта, разумеется, держалась в строжайшей тайне от местной полиции. Оказалось, что вахмистры Йенике и Глаус чуть ли не ежедневно посещают некую дачу. Установив этот факт, шеф бригады сыщиков Шлоссер вознамерился нанести решительный удар по шпионской сети. На следующий же день, прямо на рассвете, Йенике и Глаус были вытащены из своих постелей, арестованы и посажены в одиночные камеры. Чуть позже на крейсере был задержан старший сигнальщик Эллерс. Это, очевидно, и стало роковой ошибкой сыщиков. Матроса следовало бы арестовать дома, тихо, и так, чтобы никто не знал о самом факте ареста. Однако Эллерс, словно что-то почуяв, несколько дней в увольнение не уходил, дома не появлялся и ночевал прямо на корабле вместе с товарищами по команде. Это, конечно, от ареста его не спасло. однако сделала сам арест достоянием общественности. О грядущем аресте Шлоссер сообщил капитану крейсера и старшему помощнику, которые должны были поспособствовать задержанию подчиненного и сохранению всей истории в тайне. Однако, увидев незнакомых людей, Эллерс все понял. Не дожидаясь, пока его возьмут за жабры, он кинулся к борту и прыгнул в море. Довольно скоро, однако, его оттуда выудили обозленные детективы, изрядно помяв во время этого богоугодного предприятия. Так или иначе, соблюсти тайну не удалось. И тогда, по требованию Шлоссера, старпом объявил команде, что Эллерса взяли за воровство. Тем не менее, слухи все равно начали расходиться во все стороны, как круги по воде, после того, как туда сбросят предателя. Шлоссер был опытным агентом и понимал, что полицейские Глаус и Йеники ничего не признают и будут отпираться до последнего. Поэтому он отложил их допрос и вплотную взялся за Эллерса. Применяя во время разговора метод кнута и пряника, детектив очень быстро добился от сигнальщика признательных показаний. Не прошло и часа, как Шлоссер знал всю историю с чертежами и сигнальной книгой. Кроме того, по словам Эллерса, Йеники достал Петерсону чертежи укреплений гавани, а Глаус — планы водоснабжения города. Но и это, как заявил старший сигнальщик, было далеко не все, просто вахмистры не посвящали его во все детали своей шпионской деятельности. Теперь, когда стало ясно, что на даче живет именно английский шпион Петерсон, Шлоссер начал действовать еще решительнее. Его люди окружили дачу и взяли ее под наблюдение. Кроме того, пару сыщиков Шлоссер поместил в небольшую заброшенную виллу, находившуюся от дома Петерсона в каких-нибудь 100 метрах. Это обеспечивало круглосуточный присмотр за домом. К удивлению детективов, несколько дней никто не входил в дом и не выходил оттуда. Шлоссер решил провести рекогносцировку. Одного из агентов переодели водопроводчиком, и он отправился с визитом в дом. Там, однако, оказалась только прислуга, немолодая усталая женщина, которая отвела его в кухню и оставила там одного. Пока агент находился в доме, он не заметил там ничего подозрительного и покинул его в некотором недоумении. Спустя недолгое время домработница тоже вышла из дома и направилась прочь. За ней тут же отправился хвост. Однако какой-то пьяница на автомобиле, выскочивший словно из-под земли, едва не задавил сыщика, следившего за женщиной. Пока тот поднимался с мостовой и отряхивался, прислуга исчезла из поля зрения. Обратно в дом она так и не вернулась. Судя по всему, узнав об аресте сигнальщика, Петерсон понял, что полиция явилась по его душу. Шлоссер ломал голову, откуда инженер мог узнать об аресте так быстро. Скорее всего, ему сказала невеста Эллерса, с которой Петерсон тоже был знаком, а раз так, это могло означать одно — британец уже покинул не только дом, но и Германию. А это, в свою очередь, значило, что вся операция, которой руководил Шлоссер, сорвана. Нет, разумеется, шпионскую сеть удалось обезвредить, но вот главного шпиона поймать так и не удалось. И это следовало расценивать как безусловный провал группы Шлоссера. Петерсон, или как там его на самом деле звали, оказался человеком на удивление удачливым. Теперь нужно было снимать оцепление и отправляться с докладом к начальству. Судя по всему, именно так детектив и поступил. Вся бригада сыщиков, уже не прячась, снялась с места и уехала в сторону города. Так, во всяком случае, могло показаться стороннему наблюдателю. В действительности же уехали не все. 3 человека во главе со старым опытным детективом Ульрихом Фишером остались в той самой заброшенной вилле, ближайшей к дому Петерсона. Они продолжили наблюдение за объектом и при этом оставались невидимыми для посторонних. Интуиция подсказывала Шлоссеру, что Петерсон закончил тут не все дела и еще вернется. «Мистер Васильевич, вы шутите?» Ника глядела на Загорского с изумлением. Они сейчас сидели в небольшом кафе на окраине Вильгельмсгаффена и говорили, хоть и по-немецки, но очень тихо. «Мы чудом ускользнули от врага, вы хотите вернуться и сунуть голову в пасть дракону?» Действительно, статский советник отвечал, что чудо тут совершенно ни при чем. Им помогло разумное планирование и прекрасный актерский дар самой фройлен Шульц. 20-летняя юница изобразить домработницу 45 лет не так-то просто. А она с этим справилась совершенно блестяще. После того, как я изображала Никанора, усавы Морозова, изобразить бойкую старушку для меня расплюнуть. В голосе Ники звучало некоторое бахвальство. Хотя, признаться, когда я поняла, что осталась в доме одна, а полицейские обложили меня со всех сторон, я несколько перенервничала. Но вела ты себя при этом безупречно, — улыбнулся Загорский. Благодаря твоему хладнокровию мы вышли сухими из воды. Шпики следили за тобой, а я снаружи следил за ними. В результате мне удалось выяснить их диспозицию и предпринять кое-какие шаги. Ника кивнула, польщенная, но вдруг спохватилась и поглядела на Загорского с упреком. — Вы что, зубы мне заговариваете, ваше превосходительство? — Да, — признался Загорский, — заговариваю. Но, кажется, безуспешно. — Совершенно безуспешно, — решительно заявила барышня. — Говорите, что хотите, но обратно в дом я вас не пущу. Вы же не можете войти туда прямо на глазах у немецких сыщиков. Действительно, и статский советник пожал плечами. Он, конечно, не может, но должен. В доме остались кое-какие бумаги и все их оборудование, без которого они как без рук. Ника отвечала, что новое оборудование они все равно достанут, и ради него совершенно не нужно так рисковать. Загорский, однако, держался другого мнения. «Слишком много времени будет потеряно», — заметил он. «Это, во-первых. Во-вторых, очень скоро немецкая полиция потеряет терпение и попросту вломится в дом. То, что она там обнаружит, может натолкнуть ее на мысль, что в данном случае она имеет дело вовсе не с английским шпионом, а, страшно сказать, с русским разведчиком. А мне бы этого очень не хотелось, равно как и нашим дипломатам в Берлине. Обострение отношений с кайзером Николаем II сейчас совершенно ни к чему. Поэтому мы заберемся в дом и оставим безусловные улики того, что там работал британец». «Но как же вы думаете пробраться внутрь, если за дачей следят?» — спросила Ника, поняв, что уговаривать шефа совершенно бесполезно. — Мы могли бы сделать это по подземному ходу, но он ведет в заброшенную виллу, где, как назло, засели люди Шлоссера. Таким образом, оба входа для нас закрыты. Загорский улыбнулся. — Как ни странно, дело это не такое сложное, как может показаться. Просто не надо прятаться. Нужно войти в дом совершенно открыто. Но даже если мы войдем, мы же назад не выйдем. Нас просто арестуют прямо у дверей. — Еще как выйдем. — отвечал Загорский. — Уж мне можешь поверить. Несколько секунд Ника смотрела на него. В лице ее выразился ужас, смешанный с восхищением. — Если бы я вас не знала, решила бы, что вы прямо сейчас у меня на глазах сошли с ума. Действительно, статский советник засмеялся. — Ну, поскольку ты меня знаешь, что должна понимать, что с ума я сошел не прямо сейчас, а гораздо раньше. Она лишь невесело улыбнулась в ответ. Затем за столиком воцарилось молчание. Каждый думал о чем-то своем. «Как вообще пришла вам в голову идея искать дом с подземным ходом?» — неожиданно спросила барышня. «Ну, во-первых, это давало нам дополнительные гарантии безопасности», — отвечал Нестор Васильевич. «Гораздо спокойнее делать свое дело, зная, что ты в любой момент можешь сбежать прямо из-под носа у врагов. Эта мысль пришла мне в голову, когда я вспомнил одну давнюю историю. Я был совсем молод и расследовал удивительное по своей наглости и запутанности ограбление ювелирного магазина. Дело было в Каире. Грабители прорыли подземный ход и благодаря этому не только украли драгоценности на миллион, но и благополучно ускользнули от полиции. Я, правда, все-таки добрался до них, но сама идея с подземным ходом показалась мне интересной». «Ну, а если бы в Вильгельмсгаффене не нашлось дома с подземным ходом?» — полюбопытствовала Ника. Загорский улыбнулся. «Это совершенно невозможно», — отвечал он. «Вильгельмсгаффен — это морской порт. Где порт, там всегда контрабандисты. А где контрабандисты, там непременно будут скрытые пути доставки товара, в том числе и подземные ходы». Он посмотрел на часы. «Который час?» — спросила Ника. «Вечер», — отвечал он, поднимаясь из-за столика. «Сгущаются сумерки. Самое время для реализации нашего безнадежного предприятия». Ника, однако, осталась сидеть за столом. Он посмотрел на нее с легкой укоризной. «Ну, что еще?» — читалось в его глазах. Она ответила ему взглядом прямым и решительным. «Если нас попытаются взять, мы будем отбиваться?» «Ну, конечно, будем», — улыбнулся Загорский. «Не могу же я лишить тебя удовольствия пристрелить десяток другой шпиков». Несмотря на плохое настроение, она засмеялась. «Десяток другой. Его превосходительство преувеличивает ее кровожадность». «Ладно, не десяток», — отвечал он несколько нетерпеливо. «Парочка другая шпиков тебя удовлетворит. «Вполне», — сказала она, тоже поднимаясь из-за стола. Спустя примерно полчаса к даче инженера Петерсона подъехал автомобиль с открытым верхом и, потушив фары, остановился у калитки. Несмотря на сгустившуюся темноту, дежурившие в заброшенной вилле агенты рассмотрели, что машину покинули две фигуры, мужская и женская. Пройдя через сад, они открыли дверь ключом и скрылись в доме. «Что делать будем?» — спросил у Фишера его подчиненный агент Циммерман. Тот размышлял не более секунды. Шпионов вдвое, их трое. Следовательно, брать их опасно, нужна помощь. Сейчас Циммерман добежит до автомата и телефонирует Шлоссеру, пусть шлет подмогу. «А если они за это время выйдут и уедут?» — Не уедут, — отвечал Фишер и посмотрел на второго подчиненного. — Ганс проколет им шины, а пешком они далеко не уйдут. Маленький Ганс кивнул, подошел к двери и растворился во тьме. Фишер отправился следом за ним телефонировать начальству о том, что птичка оказалась в клетке. Дверца в мышеловке захлопнулась. Судьба инженера Петерсона и его племянницы была решена. Спустя четверть часа полтора десятка человек окружили дачу. Сидевший в саду Фишер жестами показал, что те, кого они ищут, по-прежнему внутри. По сигналу Шлоссера в дом вошли сразу со всех сторон. Несколько агентов во главе с детективом-отмычкой вскрыли парадную дверь, другая группа проникла с черного хода, кроме того, у каждого окна дежурила по агенту на тот случай, если шпионы попытаются прорваться наружу. Шлоссер со своими парнями быстро обшарил первый этаж. Там не было ни единой души. Держа пистолеты наготове, агенты взбежали по лестнице на второй этаж. Все двери там были распахнуты, комнаты пусты, и лишь одна дверь оказалась заперта на ключ. Впрочем, запертой она оставалась не более полуминуты и была выбита сокрушительными ударами крепких ног. Глазам детективов открылось помещение, похожее на фотолабораторию. Здесь имелось несколько столов. С потолка спускались сильные электрические лампы, там и сям видны были следы химических реактивов. При этом во всей комнате не нашлось ни одного клочка бумаги, ни одного плана или карты. Единственным вещественным доказательством британского шпионажа стал портсигар Петерсона с дарственной надписью от королевского яхт-клуба на Темзе, который тот в попыхах обронил, удирая из дома. Шлоссер был в бешенстве. «Они все унесли», — сказал он, играя желваками. «Все, до последней бумажки. Как мы теперь узнаем, что за сведения оказались в руках у Петерсона? Как мы поймем, какие наши планы под ударом и какие в безопасности? Что нам менять, к чему готовиться?» «Мы совершили глупость. Надо было сразу обыскать дом, а не ждать возвращения шпионов. Они опередили нас». Стоявший рядом Фишер осторожно покачал головой. Они видели, как шпионы вошли в дом, но не видели, как они оттуда вышли. Преступники не могли просто раствориться в воздухе или улететь, забравшись на крышу. Надо прочесать каждый сантиметр. Они должны быть где-то в доме. Может быть, не все еще потеряно. В следующие 10 минут полицейские перевернули вверх дном всю дачу. Пару человек Шлоссер все-таки отрядил на крышу, сам же отправился исследовать погреб. В погребе было сухо и холодно. Когда-то, вероятно, здесь хранились вина, теперь он был пуст. «Ключ ко всей истории здесь, в погребе», — сказал Фишер. Шлоссер посмотрел на него вопросительно. «Почему он так думает?» «Пыль», — отвечал Шлоссер. «В подполе ничего не хранят. Здесь должна была скопиться пыль, а ее нет. Точнее сказать, ее нет в этом месте». И он указал на пустой винный шкаф, где когда-то устанавливали бутылки. Пыли там действительно не было. Более того, сам шкаф был немного отодвинут от стены. Когда сыщики взялись за него, выяснилось, что за ним скрывается отверстие чуть ниже человеческого роста. Это было начало подземного хода. Сыщики нырнули в него и, включив фонари, пошли вперед. Подземный ход, сырой и темный, вывел их на ту самую заброшенную виллу, из которой они совсем недавно наблюдали за дачей инженера Петерсона. «Они были у нас в руках», — пробурчал Шлоссер, откидывая в сторону несколько половиц и выбираясь наверх. «Если бы мы оставили здесь пару человек с револьверами, они бы не вышли из подземного хода. Но мы забрали всех, чтобы штурмовать дом». «Ульрих, ты понимаешь, что случилось?» «Еще бы», — хмуро отвечал Фишер. Они знали, что мы следим за дачей, однако совершенно не беспокоились этим. Они ведь могли в любой момент попасть туда незамеченными, использовав подземный ход. Однако, когда мы установили наблюдение из брошенной виллы, путь к даче оказался для них отрезан. В виллу они войти не могли, в дом через сад тоже, то есть могли, но их тут же бы засекли и наружу уже не выпустили. Но, очевидно, здесь оставалось что-то очень для них важное. Они не могли сбежать просто так. И тогда они предприняли дьявольский отвлекающий маневр. Они, не скрываясь, вошли в дом. Петерсон рассчитал все точно. Он понимал, что наш маленький отряд, который наблюдал за домом из виллы, не решится напасть на них без поддержки. Пока ты собирал людей, у них было некоторое время, чтобы взять все нужное и уйти. «Но куда им было уйти?» — перебил его Шлоссер. «В саду их уже ждали мы. В вилле, куда вел подземный ход, тоже были наши люди». «Были», — кивнул Фишер. «До того момента, как мы решили собрать все силы и атаковать дом. В результате мы освободили виллу. Они спокойно проникли в нее через подземный ход и вышли через двери, пока мы стерегли их у дачи. На это и была ставка Петерсона, хитрая, дьявольская ставка». — Да, — сказал Шлоссер задумчиво. — В чем? А в хитрости ему не откажешь. Хотел бы я поглядеть в глаза этому английскому лису. — Поглядишь еще, — проворчал Фишер. — Что-то мне подсказывает, что это не последняя ваша встреча.